«Привет», — сказал Эл. «Пришла», — констатировал Зента. «Соскучилась», — спокойно сказала она. Пока она не определила, в каком именно настроении сегодня пребывает ее знакомый монстр. Она держалась спокойно и старалась его почувствовать. «Ты могла просто меня позвать», — сообщил Зента. «Здесь немало кто читает мысли, не хотел забивать эфир». При этих словах Эл улыбнулась. «И еще не хочу, чтобы нас слышали. Я скоро сменю место службы. Хочу, чтобы ты знал об этом первым». «Я знаю», — фыркнул Зента. «Добром твои трюки не кончились. Будешь знать, как влезать в чужую шкуру, впредь будешь мудрее. Торн тоже хорош. Я же ему старался объяснить. Он знал, что однажды ты кого-нибудь прикончишь. Ты все-таки зверил. Очень умный, тренированный, даже великодушный. Но все-таки зверь. Иному тебя надо было учить». Старался объяснить Торну в понимании Зенты могло означать, что он 2 или 3 раза недовольным тоном сделал Торну замечание относительно того, как используются способности Эл. Его намеки, завуалированные за ругательствами и ворчанием, трудно было расшифровывать. Эл некоторым образом удавалось понимать Зенту. Для нее он из монстра превратился в друга, глубина познаний которого казалась бездонной. Зента скрывался за грубым поведением для того, чтобы Торн меньше спрашивал у него советов. Зенте не нужно было выбираться из гостиницы, чтобы знать все о жизни судна и вмешиваться в ход событий. Он настаивал на своем одиночестве. «Торна тоже можно понять», — вступилась Эл за капитана. «Помнишь, как было в начале? Я думала, он меня вернул в космос из-за особой симпатии, не ради моих способностей. Но теперь понимаю, что не каждый может делать такую работу. Я могла. Я была нужна для опытов по трансформации. Я была хорошим материалом для экспериментов. Я не жалею, что согласилась на такую рискованную жизнь. Мне удалось чуть понять свои способности. Да, я сорвалась, потому что устала. 3 задания подряд. Это многовато». «Ты глупее, чем я думал», — заявил Зента. Он всегда говорил так, если Эл не понимала его. «Ты сорвалась не поэтому. Контролировать себя не умеешь. Не умеешь, потому что не знаешь, что ты за существо, что можешь и чего не можешь. Ты предоставила право изучать тебя другим, а в итоге они тебя используют. Торн тебя использует. Он служит Галактису, он выполняет свою миссию. Ты удобный материал для выполнения миссии, а симпатии тут ни при чем. Стоило тебе ошибиться, и от твоих услуг отказались. Бросай все. Займись изучением себя. Не будешь учиться — погибнешь. Займись делом. Разберись, кто ты есть». «Вот и займусь. Ты же знаешь, что я решила». «Правильно решила», — буркнул Зента. «Уходи отсюда. Первый раз за все время, что мы знакомы, ты сделала верный выбор. Тебе не обязательно менять свой облик, чтобы отыскать истину. Чем меньше ты будешь думать о том, как избавиться от своих способностей, тем скорее с ними справишься. Это как течение реки. Дай ей течь спокойно, и ты поймешь, куда она течет. Я говорил Торну, что звереныш отрастит зубы и начнет кусаться. Смотри, не сломай их, Эл. Небо крепкая добыча. Может, ты расправишься с ним, только какой ценой? Даже я этого не знаю». «Не преувеличивай», — Эл вздохнула. «Я вовсе не жажду сражаться с кем-то, я только буду границы Солнечной системы защищать». «Защищать, слышишь?» «Это хорошо», — сказал Зента небрежно. «Я скажу Торну, как тебе помочь. С остальным ты справишься сама, ты же капитан не хуже Торна». «Ушам своим не верю». Эл развела руки широко в сторону, словно хотела его обнять. «Ты говоришь с капитаном обо мне? Зента, ты не болен? И ты меня хвалил только что». «Не зли меня», — предупредил он. Эл была удивлена. Никогда, ни при каких обстоятельствах Зента не вмешивался в отношения на корабле. Только не разговорами. Эл полагала, что Торн не знает о ее решении. Она ошибалась. Может, он не знал, как и когда Эл покинет его крейсер, но то, что она уйдет, он знал давно. Зента не собирался сообщать об этом Эл. Ни в его правилах было говорить то, что и так сбудется. Они разберутся без ее участия. Зента делал вид, что он тут ни при чем. Большинство местного населения, в кавычках, даже не знала о его существовании. Вечный гость корабля. Он жил отшельником и никого, кроме капитана, близко к себе не подпускал. Эл оказалась вторым существом из тысячного экипажа живых существ, кого Зента допустил до своей персоны. Но их общение было странным. Зента нравился Эл, несмотря ни на что. Капитан Торн опасался, что Зента навредит ей, поранит, даст какой-нибудь губительный совет. Характер у монстра был жутким. Он был непредсказуем в поступках и словах, ворчал, высказывал недовольство по мелочам, а иногда мог сильно поранить. В первое время знакомства он называл Эл не иначе, как звереныш. Был недоволен появлением ее на борту, требовал у Торна отправить ее обратно на землю. Причину такого отношения Торн не знал, сколько бы ни требовал объяснений. Стоило Эл познакомиться с Зентой поближе, тот буквально захватил ее внимание. Она часто навещала странного обитателя, получала пинки, ожоги, укусы. Неизбежно после каждого задания спешила в бортовую гостиницу, чтобы сказать «спасибо за совет». В ответ он говорил: «Убирайся, опять пришла без дела. Надеюсь, в следующий раз тебе откусят твою глупую голову». Что в переводе означало «не стоит благодарности». Торн старался отслеживать их общение, но эта парочка уже имела свои секреты. В понимании Торна они даже были похожи. Вечно недовольный, но могущественный монстр и девушка, внутри которой жила неизвестная сила. Эл относилась к Зенте с симпатией, но непонятно было, как Зента относился к ней. Однажды Торн был выбит из колеи одним странным заявлением Зенты, после которого он стал подозревать, что Зента питает к Эл особенный интерес. Во время очередного визита Зента вдруг пожаловался. «Она укусила меня», — зло заявил он. Торн редко чему удивлялся в силу преклонного возраста. «Но такое?» «Я не ослышался?» — переспросил он. «Она меня укусила», — повторил Зента в том же тоне. Торн вдруг расхохотался. Он знал, что Зента оскорбится, но не мог сдержаться. «Это объяснимо», — сквозь смех сказал он. «Она была существом с повышенной агрессией. Она еще не до конца прошла реабилитацию. Это остаточное явление, прости ее». «Если б я не знал, то убил бы ее», — серьезно сказал Зента. «Она еще сказала, что если я еще раз попробую ударить ее, она искусает меня до смерти. Ее слюна ядовита для моего организма. Она посмела меня изучать. Она нашла мою слабость. Она опасна». Торн стал серьезным. «А за что она тебя укусила?» Зента с недовольным видом молчал. Торн и без объяснений догадывался. Терпение Эл кончилось. «Она требует к себе уважения», — предположил капитан. «Она терпит твои выходки и уважает тебя, несмотря ни на что. Будь с ней помягче». Зента молчал. «Видимо, она талантливая ученица, если ты ее простил». «Я не простил», — сказал Зента, — «и она мне не ученица». «Ты подучиваешь ее, как правильно действовать, как себя вести?» «Я это знаю. Ее юный ум не способен на некоторые догадки. Она очень тебя уважает, даже любит. Отсюда я делаю вывод, что вы общаетесь гораздо чаще, чем я думаю». «У нее большая сила. Я только делаю так, чтобы она не пустила ее в ход», — неожиданно признался Зента. «Сейчас не время». Торн удивился во второй раз. Два признания за один короткий визит. Что же между ними происходит? Чему Зента учит Эл? Что он нашел? «А когда будет время?» — осторожно спросил Торн, хоть не надеялся на ответ. «Однажды она свалит Нейба с его трона», — мрачным тоном сказал Зента. «Считай, что я тебе этого не говорил. Плохое будет время». Торн почувствовал, как его тело напряглось. В этой фразе было что-то зловещее, а в устах жутковатого на вид Зенты звучало как приговор. «Давай убирайся, не желаю больше никого видеть. Ей тоже скажи, чтобы не приходила», — закончил Зента короткую беседу. Зента выставил его прочь. Разговор состоялся довольно давно, и с тех пор Торн получал много известий о том, что Нейба собирает информацию об Эл.